Дилетантская озвучка. Лоуренс Лабди. Инфантильный радикализм. Зрелым человеком можно считать того, кто перерос свои детские эмоциональные импульсы. Его знание самого себя и окружающего мира основано на личном опыте, а его разум преобладает над эмоциями. Он покинул безопасный и сказочный мир детства и, оторвавшись от материнской груди, окунулся в реальный мир. Его отношение к окружающим людям, жизненным ситуациям и идеям отмечено рациональностью, способностью к рефлексии и абстрактному мышлению. Иными словами, теперь он вырос и превратился во взрослого человека. Задержка в развитии или его остановка, вызванная детской избалованностью, внушением необоснованных надежд или страхов, равно как и внезапным преждевременным знакомством с суровой реальностью, выражается в стремлении вернуться к комфорту и безопасности детства, в недостаточной зрелости или, как говорят психологи, в инфантильности. Поразительно над тем, как каждый мечтает о таком обществе, которое, как ему кажется, подарит ему ощущение безопасности, мы без труда осознаем, в чем коренится людское стремление к всевозможным утопиям и желаниям упразднить все то, что недоступно человеческому пониманию. Мы сможем понять, что лежит в основе стремления к тому, чтобы каждый, то есть конкретно я сам, был свободен поступать, как желает, и свободен удовлетворить свои потребности за счет общества, которому он принадлежит. Учитывая все вышесказанное, весьма показательна та эмоциональная несдержанность, с которой некоторые социалисты и коммунисты реагируют на утверждение о том, что идея свободы подразумевает частную собственность, свободный обмен, конкуренцию, деньги и заработную плату. Ибо что они олицетворяют? Частная собственность служит гарантом личной независимости. Свободный обмен подразумевает взаимность и равноправие, противовес материнскому и отцовскому великодушию. Конкуренция – это свобода выбора в том, что касается наиболее выгодного сотрудничества с кем угодно. Деньги ценны, потому что за все, что ты получаешь, необходимо платить. А значение заработной платы выражается в том, что всякий труд должен быть оплачен. Не признавая этих аспектов зрелости, коллективисты всех мастей желают упразднить частную собственность в силу неприятия самой мысли о независимости. Идея свободного обмена вызывает у коммунистов глубокое отвращение, так как она подразумевает рациональный расчет, при котором полученная выгода пропорциональна затраченным усилиям. Он презирает деньги, предпочитая им свободное распределение из общего котла. Он не признает конкуренцию, поскольку она подразумевает сопоставление эффективности трудозатрат. Он недолюбливает заработную плату, ведь, по его мнению, он достоин определенного уровня жизни уже в силу того, что он человек, а не в зависимости от того, что он производит или может предложить. Вспомню коммунистический лозунг «От каждого по способности, каждому по потребностям». Что это, если не устремление ребенка, безмозглого и невежественного, не дающегося жить за счет чужого труда? Откуда столько отвращения к просчитанной выгоде сообразно личным затратам? Как объяснить подобный откат к семейному укладу, при котором все потребности беспомощного младенца удовлетворяются его родителями? Итак, коммунизм, то есть полный разлад между способностями и трудом и плоды этого разлада, а с ним и великодушный патернализм власти, суть – те факторы, которые неизбежно ассоциируются с характером тех отношений, что складываются между родителями и детьми. Сама жизнь беспомощного ребенка зависит исключительно от великодушия и любви. По мере взросления эта зависимость от родителей ослабевает, а среди взрослых людей экономические отношения основаны на взаимности, равноправии и обмене одних услуг на другие. Короче говоря, со временем ребенок перестает жить за счет чужого труда. Дети – существа бестолковые и безответственные. С отнятием от груди начинается процесс исправления этих недостатков. В этой связи антипатия, которую коммунистическоголовые питают к имущественному обмену, конкуренции и так далее, то есть к тем самым условиям, посредством или при наличии которых возможен рациональный расчет естественного соотношения выгоды и затрат, это чисто эмоциональная реакция неприятия всякой личной ответственности. В таком случае можно говорить о том, что субъекту так и не удалось перерасти стадию отнятия от груди. Его психика не выстояла под гнетом комплексов и неврозов, помешавших наступлению зрелости. Это служит яркой иллюстрацией всех тех образовательных тенденций, влияние которых ребенок испытывает на себе в семье, церкви и школе. Стоит ли говорить, сколь охотно наш народ склонен полагаться на благотворительность и так называемое великодушие патерналистского государства в надежде избавиться от своих болячек и язв. Аналогия между жизнью ребенка и чаяниями коммунистов становится очевидной. Обществу отводится роль коллективистской матери, благодушно одаривающей своих отпрысков средствами к пропитанию. Авторитет государства в этом смысле равнозначен авторитету отца. Что же в таком случае можно сказать насчет эмоциональной, нерациональной антипатии к индивидуализму? Чем на большую научность претендуют наши реформаторы и революционеры, тем сильнее обнажаются глубоко укоренившиеся в них юношеские надежды и страхи. Разве дело здесь не в банальном отсутствии эмоциональной зрелости, то есть в инфантильности, или иными словами, ребятничестве? Крайне опасно, ибо оно с неизбежностью вырождается, каким бы ни были первоначальные мотивы, в покровительство якобы великодушного социума или государства. Каковы психологические механизмы этой поголовной фанатичной веры в абсолютную необходимость государственной машины? Как объяснить это столпотворение вокруг избирательных урн, в котором решается, кем же будет тот новый папуля, что сможет лучше о нас позаботиться? Что такое монархия, демократия, социализм и тому подобное, если не универсальное право пожизненного пользования беспомощной цивилизации, то есть пример оголтелого инфантилизма толпы? И разве можно тогда воспринимать всерьез всю эту политическую ахинею, закрыв глаза на тот факт, что в силу плачевного состояния мировой экономики в массах снова пробудились детские надежды и мечты? Разве у семьи, церкви и школы имеется какая-то иная функция, кроме как привить детям вкус к покорности и безропотности? Разве не являются они инструментом для промывки неокрепших мозгов с целью их усмирения и подавления? Не сводится ли их функция к тому, чтобы внедрять в сознание коммунизм, дабы человечество простерлось ниц перед этими убивающими всякую радость монстрами, богом и государством? Коммунизм – это младенчество социума, индивидуализм – его зрелость.